«Посмотрите-ка», — сказал он Сквайру. «Я нашел это сегодня утром в поле за трактиром. Вы уже закончили свое обсуждение, и я вам больше не нужен. С вашего разрешения я съезжу в Орлингон, ткну носом Тома Джори в его халтурную работу». «Ну и что?» — спросила Мэри. «Вчера было воскресенье, не так ли?» «А в воскресенье ни один кузнец не встанет за наковальню, если только не случится очень уж уважаемый заказчик. Вчера всего один всадник проезжал мимо кузницы Тома Джори и попросил новый гвоздь для захромавшего коня. А было это, полагаю, около 7 часов вечера, после чего всадник направился дальше, в сторону трактира Ямайка». «Откуда вы все это знаете?» — спросила Мэри. Он ответил: «Потому что этим всадником был викарий из Олтернана». Глава 17. В комнате стало очень тихо. Хотя огонь горел по-прежнему ровно, в воздухе потянуло холодком, которого раньше не было. Каждый ждал, что другой заговорит первым. Один раз Мэри услышала, как Фрэнсис Дэвис глотнул. Наконец она взглянула ему в лицо и увидела то, что и ожидала. Светлые глаза пристально смотрели на нее через стол. Они уже не были холодными и горели, словно жили своей отдельной жизнью на белой маске лица. Теперь Мэри поняла все, что он хотел заставить ее понять. Но она все еще молчала, цепляясь за свое неведение, как за единственную защиту, оттягивая время, которое было теперь ее единственным союзником. Его глаза приказывали ей говорить, и она заставила себя улыбнуться, грея руки у огня. «Вы сегодня изволите быть таинственным, мистер Дэви?» Он ответил не сразу. Сперва опять сглотнул, потом подался вперед, сидя в кресле, и неожиданно переменил тему. «Ты сегодня перестала доверять мне еще прежде, чем я вернулся. Ты подходила к моему столу, нашла рисунок и встревожилась. Нет, я не видел тебя. Не в моих привычках подсматривать замочную скважину. Но я заметил, что бумага передвинута. Ты спросила себя, как уже спрашивал раньше, что он за человек, этот викарий из Олтернана. А когда ты услышала мои шаги на дорожке, то съежилась в кресле, вот здесь, у огня, лишь бы не смотреть мне в лицо. Не шарахайся от меня, Мэри Йелм. Нам с тобой больше незачем притворяться. Мы можем быть откровенны друг с другом, ты и я». Мэри взглянула на него и снова отвернулась. Она боялась правильно истолковать выражение его глаз. «Мне очень жаль, что я подходила к вашему столу», — сказала девушка. «Это непростительный поступок. Сама не знаю, как это вышло. Что касается рисунка, я не разбираюсь в таких вещах, потому не могу сказать, плох он или хорош». «Неважно, плох он или хорош. Главное, он напугал тебя». «Да, мистер Дэви, напугал». Ты снова сказала себе: «Этот человек — урод. Его мир не мой мир». Тут ты была права, Мэри. Я живу в прошлом, когда люди не были такими смирными, как в наши дни. О, не исторические персонажи в камзолах, обтягивающих панталонах и узконосых башмаках. Эти никогда не были моими друзьями. Я имею в виду глубокую древность, в начале времен, когда реки и море были одно, а старые боги ходили в горах. Он поднялся и встал у огня. Худая фигура в черном с белыми волосами и глазами. Его голос снова стал мягким, каким она впервые его услышала. «Если бы ты могла меня понять», — продолжал он. «Но ты женщина, живешь в 19 веке. И потому мои речи кажутся тебе странными. Да, я ошибка природы и ошибка времени. Мое место не здесь. Я от рождения зол на этот век и на все человечество. В 19 веке так трудно найти покой. Не стало больше тишины, даже в горах. Я думал обрести покой в христианской церкви, но меня тошнит от догматизма. Да и вся эта постройка основана на волшебной сказочке. Сам Христос — всего лишь деревянная фигура на носу корабля, марионетка, созданная людьми. Но об этих вещах мы сможем поговорить позже, когда погоня не будет наступать нам на пятки. Перед нами вечность. Одно хорошо — у нас нет ни повозки, ни багажа. Мы можем ехать налегке, как делали в старину. Мэри посмотрела на него, крепко стиснув подлокотники кресла. «Я не понимаю вас, мистер Дэви». «Да нет, очень хорошо понимаешь. Ты уже знаешь, что это я убил хозяина Ямайки и его жену. Да и корабейнику сейчас бы не жить, если б только я знал, что он там. Ты мысленно сложила вместе кусочки этой истории, пока я говорил. Вот сейчас. Ты знаешь, что это я управлял всеми поступками твоего дяди. И что он был главарем лишь по названию. Мы с ним сиживали здесь ночами. Он в том кресле, где сидишь сейчас ты, разложив на столе карту Корнуолла. Джосс Мерлин, ужас всей округи, мял в руках шапку и почтительно дотрагивался до своих волос, когда я обращался к нему. В этой игре он был как ребенок, бессильный без моих приказаний. Несчастный, тупой громила. Да он с трудом мог отличить свою правую руку от левой. Нас связывало его тщеславие. Чем громче была его известность в шайке, тем больше он был доволен. Мы действовали успешно, и он хорошо мне служил. Ни один человек не знал о нашем союзе. Камнем преткновения для нас стала ты, Мэри. Ты явилась к нам с вопросительным взглядом широко раскрытых глаз, со своей бесстрашной, любопытной головкой. И я понял, что конец близок. Да и в любом случае, мы отыграли игру до последнего. Пришло время заканчивать. Как ты мне докучала со своей отвагой и со своей совестливостью. И как я восхищался тобой за это. Конечно. Тебе обязательно нужно было подслушивать, как я прятался в пустой комнате в трактире, а потом пробраться в бар и увидеть веревку на балке. Тогда ты в первый раз бросила мне вызов. Затем ты отправилась через болото по следам своего дядюшки, который шел встретиться со мной у Рафтора. Потеряв его в темноте, ты наткнулась прямо на меня и разоткровенничалась со мной. Ну что же, я стал твоим другом, не правда ли? И давал тебе хорошие советы. Лучших не дал бы и сам мировой судья, можешь мне поверить. Твой дядя не знал о нашем странном союзе, да он бы ничего и не понял. Своим непослушанием он сам обрек себя на смерть. Я знал твое упорство и понимал, что ты выдашь его при первом удобном случае. Следовательно, он не должен был давать тебе повода к этому. Только время могло усыпить твои подозрения. А дядюшка твой взял и напился вдрызг в рождественский сочельник, начал гуянить, как безмозглый дикарь, и переполошил всю округу. Тогда я понял, что он выдал себя и с петлей на шее пойдет со своей последней карты, назовет меня главарем. Следовательно, он должен был умереть, Мэри. А с ним и его тень, твоя тетушка. И если бы ты тоже была в Ямайке прошлой ночью... Нет, ты бы не умерла. Он наклонился к ней, взял обе ее руки и заставил ее подняться на ноги, так что она теперь смотрела ему прямо в глаза. Нет, — повторил он, — ты бы не умерла. Ты поехала бы со мной, как поедешь сегодня ночью. Мэри смотрела на него в упор, следя за его глазами. По ним ничего нельзя было прочесть. Они снова были прозрачными и холодными. Но он крепко держал ее руки и явно не собирался отпускать. «Вы ошибаетесь», — сказала она. Вы убили бы меня тогда, как убьете теперь. Я не поеду с вами, мистер Дэвид.